книжный шкаф, поперек кровати валялись ноты и раскрытый скрипичный футляр, стол освещала мягким желтым светом керосиновая лампа. Тепло, какое бывает только в просторных деревянных домах, ровно колыхалось около печи и ощутимо плавало по комнате. «Ну, как идет дело?» — спросил Родион после первых бестолковых слов. Он подошел к кровати и мотнул головой на футляр. «Знаешь, теперь хорошо», — доверчиво заговорил Никита. «То есть хорошо, потому что стало интересней. Я играл недавно на концерте в квартете». Он поглядел на своего гостя и объяснил. «Вчетвером. 4 инструмента». Родион улыбнулся и промычал. «Знаю». «Что же, вы так и решили музыкантом сделаться?» — спросил он. «Почему ты говоришь мне «вы»?» — вспыхнув, сказал Никита. «Мы с тобой не первый раз увидались. А кто с детства знаком, тот всегда...» Он не договорил, дожидаясь ответа. Родион взглянул на Никиту, прищурившись, отчего глаза его сделались ласковее и мягче. Как будто складки лица, которые придают человеку черты хитрости и недоверия, выражали у него простодушие. «Вы не обижайтесь», — сказал он. «Я не нарочно. Хаша, мы с вами жили в деревне, но с того много воды утекло». Он сразу осанился, как только сказал про воду, и поглядел вокруг себя внимательно. «Бывает, что дружба всю жизнь тянется», — обидчиво заметил Никита. «Верно, конечно. А что же нам мешает?» «Как сказать», — промямлил Родион. Он попал в тот знакомый ему тон, который усваивают деревенские мальчуганы в детстве, подражая отцам и дедам. Этот тон вполне огораживал его от ненужной откровенности и одновременно поддерживал разговор. «Мало мы касаемся», — сказал он, опять пристально озираясь. «Я на конторке, либо на пароходе, а вы у себя». «Чудак», — засмеялся Никита. «Ведь так бывает всегда, каждый у себя». «Правильно. Времени остается. На дружбу». Родион улыбнулся. «Я так и хочу вам сказать, что на дружбу ни одного часу нету». «А сколько сейчас время будет?» — спохватился он. «Поспеешь», — сказал Никита. «Нет уж, пожалуйста», — беспокойно и робко попросил Родион. «Ну на, гляди сам», — сказал Никита, пододвигая карманные часы на край стола. Родион взглянул на циферблат и отвернулся к книжному шкафу. «Можно?» «Смотри». Родион открыл дверцы и начал разглядывать корешки книг. Иногда он вытаскивал какую-нибудь книгу, развертывал ее и подробно прочитывал титул, но тут же ставил книгу на место, и чем дальше, тем рассеяннее пробегал глазами по полкам. Наконец он вздохнул и попросил: «Которую поинтересней бы». «Здесь много интересных», — снова обиделся Никита, но тотчас ожил и, подойдя к Родиону вплотную, спросил тихонько: «Тебе про революцию?» Родион отстранился от него и помолчал минутку. «Про чего?» — переспросил он, не понимая. Никита схватил его за локоть. «Брось притворяться», — шепнул он, — «ведь я знаю. Тут никого нет, тетка там». Он махнул рукой на дверь. Лицо его раскраснелось, глаза часто моргали. Он точно еще больше вытянулся и стал смешней. «Ты в дружине состоишь?» «В дружине? В какой?» По-прежнему не понимая, переспрашивал Родион. Его круглая широколобая голова глубже уползла в плечи. Он немного попятился от Никиты, чтобы лучше наблюдать за ним. «В рабочей дружине, в боевой». «Нет? Рассказывай». «А помнишь, на улице-то, около дома?» — шептал Никита. «Это тогда сгоряча», — буркнул Родион. «Какое мне дело?» «Рассказывай», — не унимался Никита. «А куда делся Петр?» «Не знаешь, высокий такой, с нашего двора, слесарь. Он тогда ушел с вами. Не знаешь?» Я там никого не знал. Это все так. Поверил я тебе.